дверей. Два места есть свободных, пройдите. Два места вот здесь махают рукой. Пожалуйста, постарайтесь детей контролировать, чтобы они не бегали. И по возможности детей отправляйте в тот уголочек, чтобы они не занимали отдельного места. Если ребенку меньше 5 лет, не надо его отдельно на стульчик сажать. Отправляйте их туда. Друзья, если кто-то нашел телефон... Телефон Samsung, если кто-то нашел телефон Samsung, перламутрового цвета, да? Green цвет. Если кто-то нашел, пожалуйста, верните, потому что люди трудились, готовили цветы, потеряли телефон. Если вы вдруг нашли телефон или проверьте, может, у кого-то из ваших детей, то подойдите ко мне, поднесите. Так, ну что, кто у нас еще? Мы сейчас по возможности попробуем там сделать стол в самом конце, еще один, если не поместятся все, чтобы все поместились. Сколько там? Одно? Там одно и там одно, да? Если кто-то не совсем слишком близкий, то вы можете на соседних столах сесть двое. А потом будут уже все разговаривать, я думаю, вместе сядете. Два человека. Есть у нас молодая пара, двое, которые могут ненадолго разлучиться? Вы не улыбайтесь, я на вас смотрю там. Ну что, не? Будете стоять там, да? Ну постойте, на всякий случай, когда устанете, вот там одно место и второе рядом. Спиной друг к другу будете сидеть, если что. А может быть, кого-то из детей отправите, там поменяетесь. Я надеюсь, друзья, что мы всех поместим. Родители здесь, уже родителей мы все-таки оформили. А родственники здесь поместились. Еще чуть-чуть, еще одна семейка у нас стоит, как бы, ну... Ну никак.